Глава 7. Саламандра. Приятно знать, что Эндер способен на невозможное, правда? Смерти игрока, то, как они сделаны, всегда вызывало у меня тошноту. А еще я всегда считал, что угощение великана — самая извращенная часть всей этой умной игры. Но подумать только, он вырвал у великана глаз, прям с головой туда нырнул. И мы собираемся доверить ему командование флотом? Главное, он выиграл в игре, в которой победить невозможно. Теперь ты переведешь его? Мы хотели посмотреть, как он справится с Бернардом. Он справился на отлично. Ну да, но как только он справляется с одной задачей, ты сразу подсовываешь ему другую, еще тяжелее. Ты вообще собираешься дать ему отдохнуть? Еще месяца два, а может и все три он будет со своей группой. Для ребенка 3 месяца — это очень долго. А тебе никогда не приходило в голову, что эти мальчики вовсе не дети? Вспомни, как они действуют, как говорят. Они совсем не похожи на своих ровесников на земле. Они просто самые умные дети в мире, каждый в своей области. И что с того? Они разве не должны вести себя как дети? Они ненормальные все до одного и ведут себя как какие-нибудь исторические фигуры. Наполеон и Веллингтон, Цезарь и Брут. Наша задача — спасать мир, а не исцелять страждущие сердца. В тебе слишком много жалости. Генерал Леви не способен на жалость, так утверждают журналисты. Но, пожалуйста, не мучай этого парня. Ты что, шутишь? Я хотел сказать, не мучай, больше необходимого. За обедом Алай уселся напротив Эндера. Я, наконец, раскусил, как ты послал ту записку, ну, с именем Бернарда. Я? — удивился Эндер. Кончай, кто же еще? Сам Бернард ее не посылал, в этом я уверен. Шен не очень-то ладит со своим компом, и я точно знаю, что это не был я. Кто еще остается? Но неважно, я понял, как подделать входные данные нового ученика. Просто создаешь парня по имени Бернард, пробел. Бернард, чтобы компьютер не воспринял это как повтор уже имеющегося имени. Может сработать, согласился Эндер. Ну да, оно и сработало. Но ты додумался до этого практически в первый же день. Да с чего ты взял, что это я? Может, это Деп решил разыграть Бернарда, чтобы тот не слишком задавался? Я выяснил кое-что еще. От твоего имени я ничего послать не могу. Правда? Если в послании так или иначе упоминается Эндер, тебя сразу выбрасывает из системы. А еще я не сумел забраться в твои файлы. Ты построил свою систему защиты. Возможно. Алай улыбнулся. Я тут залез в файлы одного типа и кое-что нахимичил. Этот парень дышал мне в затылок, должен был вот-вот расколоть школьную систему. В общем, мне нужна защита, Эндер, твоя защита. Если я дам ее тебе, ты поймешь, как она работает, и сможешь взломать мои файлы. Я? Да ты что, возмутился Алай, я твой самый близкий друг. Хорошо, я установлю тебе защиту, рассмеялся Эндер. Прямо сейчас? Дай хоть доесть. Ты никогда не доедаешь. Чистая правда, после обеда на подносе Эндера всегда что-то оставалось. Он посмотрел на тарелку и решил, что уже сыт. Ладно, пошли. В спальне Эндер присел рядом со своей койкой и сказал: «Тащи сюда свой комп, я тебе кое-что покажу». Но когда Алай принес комп, Эндер все еще сидел около закрытого шкафчика. «Что такое?» — спросил Алай. В ответ Эндер положил руку на сканер. «Код неверен», — выдал шкафчик и не открылся. «Кто-то потанцевал у тебя на голове, мама», — пропел Алай. «Кто-то съел твое лицо». «Ты по-прежнему уверен, что тебе нужна моя система защиты?» Эндер встал и отошел от койки. «Эндер!» — позвал Алай. Тот обернулся, Алай держал в руках маленький листочек бумаги. «Что это? Ты что, не видел?» Изумленно уставился на него Алай. «Он лежал на твоей кровати. Наверное, ты на него сел». Эндер забрал у Алая листок. «Эндер Виггин переводится в армию Саламандр. Командир Бонзо, Мадрид. Приказ вступает в силу с настоящего момента. Код — зеленый, зеленый, коричневый. Личное имущество с собой не брать». Ты умный, Эндер. Но в боевой комнате я ничуть не хуже тебя. Эндер покачал головой. Повышение — самая идиотская вещь, какую он только мог себе представить. Залетных не повышают, пока им не исполнится 8, а Эндеру еще нет и 7. К тому же ребята из одной группы всегда присоединялись к армиям вместе в одно и то же время. И все армии одновременно получали свежее пополнение. Но на других кроватях не было никаких приказов о переводе. И надо же, именно сейчас, когда все наконец начало налаживаться, Бернард научился жить в мире со всеми, даже с Эндером, а Эндер нашел себе настоящего друга, Алая. Только его жизнь начала налаживаться. Эндер протянул руку, чтобы поднять Алая с койки. «Так или иначе, армии Саламандр сильно повезло», — сказал Алай. Эндера так взбесила несправедливость этого перевода, что на глаза его навернулись слезы. «Я не должен плакать», — велел он себе. Алай заметил слезы, но был достаточно деликатен, чтобы не показать этого. «Они гады, Эндер. Даже не разрешают тебе взять с собой личные вещи». «Может, вообще раздеться и топать туда нагишом?» — улыбнулся Эндер. Он все-таки сумел сдержать свои эмоции. Алай улыбнулся в ответ. «Я их понимаю, приятель. Ты лучший из нас. Наверное, они хотят побыстрее научить тебя всему на свете». «Не думаю», — возразил Эндер. «Единственное, чего мне всегда хотелось, так это иметь друга». Алай посерьезнее кивнул. «Ты всегда будешь моим другом. Лучшим из моих друзей», — сказал он. А потом улыбнулся. «Давай, иди, мочи жукеров». «Уже бегу», — ухмыльнулся Эндер. Неожиданно Алай поцеловал Эндера в щеку и прошептал ему на ухо «Салам». Затем покраснел, отвернулся и ушел на свою койку в другом конце спальни. Эндер догадался, что в слове и поцелуе было что-то запретное. Возможно, религия, объявленная вне закона. Или это слово имело некое тайное значение только для самого Алая. Но что бы оно ни означало, Эндер понял, для Алая оно было священным. Этим словом он как бы открылся перед Эндером. Точно так же когда-то поступила мать Эндера, когда он был совсем маленьким, еще до того, как ему на шею посадили монитор. Она тогда думала, что он спит, и, положив руки ему на голову, начала молиться над ним. Эндер никогда не говорил об этом даже с ней, но бережно хранил это воспоминание о святости, о маме, которая любила его даже в те минуты, когда считала, что никто не видит и не слышит ее. Вот и Алай доверил ему дар настолько священный, что даже Эндеру не дозволялось знать о его значении. Что можно было сказать после этого? Алай добрался до своей койки и повернулся к Эндеру. На мгновение их глаза понимающе встретились, потом Эндер вышел. В этой части корабля не было зелено-зелено-коричневой полоски огоньков. Значит, нужно было искать ее в местах общественного сбора. Но обед скоро заканчивался, и Эндеру не хотелось идти к столовой. А вот в игровой комнате сейчас наверняка никого нет. Ни одна игра не подходила его сегодняшнему настроению. Он прошел в дальний конец пещеры, сел за один из общих компов, загрузил личную игру и быстро попал в волшебную страну. Теперь великан был мертв, и Эндеру пришлось осторожно спускаться со стола, перебираться на ножку опрокинутого стула, а оттуда спрыгивать на землю. По пути ему попалась стая крыс, объедающих огромное тело. Но Эндер заколол одну булавкой, выдернутой из рваной рубашки великана, и после этого крысы больше не появлялись. Труп великана уже почти разложился. Падальщики и стервятники объели все, что можно было объесть, а бактерии в волю потрудились над внутренними органами, и теперь на земле лежала покалеченная и выпотрошенная мумия. Зубы, оскаленные в вечной застывшей улыбке, пустые глазницы, скрюченные пальцы рук. Эндер вспомнил, как обеими руками терзал этот глаз, когда тот еще жил и светился умом и коварством. Сейчас Эндер был настолько раздражен и взбешен, что ему хотелось снова совершить это убийство. Но великан успел уже стать частью пейзажа, и срывать на нем злость было бесполезно. Эндер всегда заглядывал в замок королевы червей, где было много интересных игр, но ни одна из них не привлекала его сейчас. Он обогнул огромное тело и зашагал вверх по течению ручья границы леса. Там оказалась детская площадка с горками, решетками, по которым можно было лазить, качелями и каруселями, где, весело смеясь, играла дюжина ребятишек. Эндер подошел поближе и вдруг обнаружил, что компьютер превратил его в ребенка. Хотя обычно во всех играх главный герой был взрослым. Теперь же он стал меньше всех детей на площадке. Он встал в очередь, ведущую к горке. Никто не обращал на него внимания. Эндер вскарабкался на горку, посмотрел, как мальчик, шедший впереди него, съезжает по длинной спирали. Потом тоже сел и оттолкнулся. Эндер не проехал и секунды по блестящей полированной поверхности, как провалился сквозь металлическое покрытие и упал на землю. Эта горка не могла или не хотела удерживать его, и решетки тоже. Какое-то время он мог цепляться за них, но потом одна из перекладин исчезала, и он срывался. На качелях он мог качаться, пока сиденье не взлетало достаточно высоко, а затем тут же падал. Когда карусель набирала скорость, перила растворялись в воздухе, и центробежная сила выбрасывала его с круга. Другие дети тоже издевались над ним. Они смеялись. Их смех был жестоким, оскорбительным. Они окружали его и долго тыкали в него пальцами, прежде чем вернуться к своим играм. Эндер хотел было наброситься на них, пошвырять их всех в ручей, но вместо этого просто развернулся и пошагал в лес. Он отыскал там тропинку, которая вскоре превратилась в старую дорогу, мощеную булыжником. Дорога сильно заросла, но идти по ней было можно. Время от времени по сторонам возникали приглашения войти в ту или иную новую игру, но Эндер не останавливался, так как хотел узнать, куда ведет дорога. Наконец он вышел на поляну, посредине которой стояли колодец и столб с надписью «Утоли жажду, путник». Эндер подошел, заглянул в колодец и почти сразу же услышал злобное ворчание. Из леса появилась дюжина кровожадных волков с человеческими лицами. Эндер сразу узнал их. Это были те дети с площадки. Только теперь у них выросли длинные острые зубы. Безоружного Эндера мгновенно разорвали на части и съели. В первый раз он воскрес на том же самом месте, и его снова съели, несмотря на попытку нырнуть в колодец. В следующее воскрешение его вернули на детскую площадку, и снова дети смеялись над ним. «Да смейтесь, сколько хотите», — подумал Эндер. «Я знаю, кто вы на самом деле». Он сбил с ног одну из девчонок, та поднялась и в ярости бросилась за ним. Эндер заманил ее на горку. Конечно, он провалился, но девочка, уже почти настигшая его, провалилась вместе с ним. Ударившись оземь, она превратилась в волчицу и осталась лежать под лестницей, мертвая или просто оглушенная. Одного за другим Эндер заводил оборотней в ловушке. Но прежде чем он прикончил последнего, волки вдруг ожили, хотя обратно в детей не превратились, и Эндера снова растерзали. А еще через мгновение Эндер, весь мокрый от пота и дрожащий, очнулся на столе великана. «Пора заканчивать эту игру», — подумал он. «Мне ведь еще нужно отыскать свою новую армию». Вместо этого он слез со стола, обошел кругом тело великана и направился к игровой площадке. Теперь, как только его противник ударялся оземь и превращался в волка, Эндер оттаскивал тело к ручью и сталкивал туда. Плоть сразу начинала шипеть и пузыриться, так, словно в ручье была кислота, а потом волк бесследно растворялся, поднявшись над ручьем облаком черного дыма. Эндер легко расправился со всеми оборотнями, хотя под конец дети гонялись за ним уже по двое и по трое. Затем Эндер вернулся на лесную поляну. Там его никто не поджидал, и он смог спокойно спуститься в колодец по веревке от ведра. В сумрачной подземной пещере тускло мерцали драгоценные камни. Сокровища лежали повсюду грудами. Однако Эндер равнодушно прошел мимо. Уже потом, обернувшись, он заметил, что среди сокровищ блеснули чьи-то глаза. Обильно накрытый стол тоже не привлек его внимания. Он также миновал клетки, свисающие с потолка пещеры, в которых сидели очень странные, но вполне дружелюбные создания. «Поиграю с вами потом», — подумал Эндер. Наконец он подошел к двери, на которой сверкающими изумрудами были выложены слова «Конец света». Эндер не сомневался ни секунды. Открыл дверь и шагнул. Он стоял на небольшой площадке на самой вершине утеса и смотрел на густой зеленый лес, уже окрашенный отчасти в осенние тона, на проплешины вспаханных полей, на телеги, запряженные валами, на маленькие деревушки, на замок, поднимавшийся вдалеке, на плывущие у самых ног пушистые облака. Небо оказалось сводом пещеры, с которого спускались громадные сталактиты, облепленные драгоценными камнями. Дверь тихо закрылась за его спиной. Эндор продолжал смотреть вниз. Этот мир был так прекрасен. Эндор даже не думал, какая игра его ждет дальше, выживет он или умрет. Он отыскал этот мир, и прекрасное зрелище было ему наградой. Поэтому, не думая о последствиях, он просто взял и прыгнул с площадки. Эндор летел вниз к излучине горной реки, прямо на острые скалы, но белая тучка проскользнула между ним и землей, подхватила его, понесла далеко-далеко к башне высокого замка, через открытое окно внутрь и оставила в комнате, где не было дверей, а окно выходило в глубокую и, безусловно, смертельную пропасть. Всего минуту назад он легко бросился со скалы, но сейчас засомневался. Маленький коврик у очага вдруг развернулся и превратился в длинную тонкую змею с острыми зубами. «Я твой единственный выход», — прошипела змея. «Самый лучший выход — смерть». Эндор огляделся, пытаясь найти оружие, но тут экран неожиданно потемнел. Вдоль его края замерцали слова: «Немедленно доложитесь своему командиру. Вы опаздываете. Зеленый, зеленый, коричневый». Кипя от ярости, Эндор выключил комп, отправился к стенке с указателями, нашел там зелено-зелено-коричневую полосу, коснулся ее и последовал за ней. Огоньки зажигались перед ним, указывая дорогу. Темно-зеленый, светло-зеленый и коричневый цвета напомнили ему раннюю осень в королевстве, которое он отыскал во время игры. «Я должен вернуться туда», — сказал он себе. «Эта змея очень длинная. Я смогу по ней спуститься с башни и отыщу свою дорогу. Наверное, это место названо концом света, потому что там кончаются все игры. Я смогу прийти в одну из деревень и стать обычным маленьким мальчиком. Буду играть и работать, как все. Никого не буду убивать, и меня убивать никто не станет. Я буду просто жить». Но как это — просто жить? Эндор не знал, что это такое. Правда, ему очень хотелось попробовать. Армия могла включать в себя куда больше, чем одну залетную группу, а потому и армейские спальни отличались огромными размерами. Комната оказалась длинной и узкой. Койки стояли двумя рядами. Спальня тянулась так далеко, что можно было заметить, как в противоположном конце изгибается пол, следующий обводу огромного колеса комплекса боевой школы. Эндор остановился у дверей. Несколько ребят, сидевших в проходе, смерили его взглядами, но все они были много старше, а потому не удостоили Эндора вниманием. Они продолжали свою беседу, лежа или облокотясь на койке, говорили, конечно же, о сражениях. Старшие мальчики всегда говорили только о них. Все ребята в комнате были выше Эндора. 10- и 11-летние возвышались над ним, как башни. Тут даже самым младшим было 8, а Эндор и среди своих сверстников не мог похвастаться ростом. Он попытался определить, кто здесь командир, но большинство мальчишек были полураздеты. У многих на коленях стояли компы, но занимались лишь несколько человек. Эндор шагнул в спальню. Вот тут-то его и заметили. «Чего тебе надо?» — требовательно спросил мальчик, лежавший на верхней койке у двери. В этой комнате он был самым большим, на щеках его уже пробивались клочковатые бакенбарды. Эндор пару раз сталкивался с ним в коридорах. «Ты не Саламандра?» «Ну, похоже, мне суждено ею стать», — ответил Эндор. «Зеленый, зеленый, коричневый, правильно? Меня перевели к вам». И он показал привратнику листок бумаги. Тот потянулся, чтобы взять его, но Эндор отдернул руку. «Я должен отдать его лично Бонзи Мадриду». К разговору присоединился второй парень. Ростом он был поменьше привратника, но все равно куда больше Эндора. «Не Бонзи, пустая башка, а Бонзо. Это испанское имя. Бонзо Мадрид. Оно не склоняется. Аквино Сотрус Хабламос Испаньол, сеньор Гран Федор». «Ты должен быть Бонзо?» — спросил Эндор, на этот раз произнеся имя правильно. «Неа. Я просто чертовски талантливая полиглотша. Петра Акарнян, единственная девчонка в армии Саламандр. Правда, яйца у меня побольше будут, чем у кого-либо в этой комнате». «Мама Петра, она говорит», — пропел один из ребят. Она говорит, говна, говорит, говна, говорит, говна, говорит», — подпел ему другой. Многие рассмеялись. «Кстати, между нами», — отозвалась Петра. «Если в боевой школе когда-нибудь решат прописать клизму, ее воткнут прямиком в зелено-зелено-коричневое. Эндер был в отчаянии. И без того все работало против него. Маленький, нетренированный, неопытный. Он и так будет раздражать новых товарищей своим ранним переводом в армию старших. А теперь, пусть чисто случайно, он подружился с белой вороной армии Саламандр. После этой встречи их имена надолго соединятся в сознании остальных. Вот уж повезло, нечего сказать. Эндер глядел на хохочущие лица, и на мгновение ему показалось, что тела мальчиков покрыты шерстью, а из открытых ртов торчат острые клыки. Неужели я единственный человек в этом страшном месте, а все остальные только звери, жаждущие разорвать меня? Но потом он вспомнил Алая. Нет, конечно. В каждой армии есть хоть один, кого стоит узнать поближе.